Глава третья. Ловушка. Виктория Солдатова. Если Воскресенский считал, что принудив подписать бумаги, он удержит меня, то сильно ошибался. Едва я выбралась из кабинета, укутавшись в его пиджак, то, не подавая вида, спустилась на свой этаж, по опенспейсу прошла к рабочему месту и села за стол. Даже ответила любопытным коллегам, которые не были в курсе подробностей истории с подставой, что все в порядке и босс не покусал меня. Правда ведь? Он совершил поступок гораздо хуже. Но я не буду вспоминать о плохом. Я запретила думать себе о том, что произошло за закрытыми дверями кабинета. Испытывающие взгляды, которыми меня забросали, не обделив вниманием чужую деталь одежды на моих плечах, я просто игнорировала, к черту. Так, улыбаясь и отвечая на письма, я досидела до обеденного перерыва. Словно все в порядке, взяла свою сумочку и покинула фешенебельное здание офиса. Как бы пообедать, а на деле... Точнее, я понимала, что крупно влипла. Сначала зашла в ближайшее кафе, купила кофе, вкуса которого особо не почувствовала, и выскользнула через служебный выход на улицу. Я не знала, куда пойду. Я не знала, как быть в принципе, но не желала сдаваться. А вдруг получится, вдруг... Больше всего в жизни я ценю свободу, и духовную, и физическую. Но если не буду бороться за нее, то кем я стану прежде всего в своих глазах? Я долго ходила по городу, пытаясь запутать свои следы на случай, если за мной следят, и добралась до общежития ближе к 9. Почти счастливая, но невероятно уставшая. Мне казалось, что я провела безумного мужчину, который совершал немыслимые поступки, что у меня есть время, чтобы собрать вещи для отъезда обратно в деревню. Но лишь показалось. Неладное я приметила сразу. Двери моего бокса не были заперты, а лишь неплотно прикрыты. Хотя я точно помнила, что закрывала. Но списав на то, что вернулись мои соседки, я прошла в нашу кухоньку, а затем в общую спальную комнату. И как? Набегалась мышка? Воскресенский сидел на моей койке и листал книгу. Судя по корешку, явно мою. У меня потемнело в глазах. Как? Мы явно не обговорили правила, мышонок. Мужчина плавно поднялся и направился в мою сторону. Я отшатнулась и упала бы, если не вцепилась бы в косяк. Попытаешься снова сбежать, и тебе не понравится то, что произойдет. Снова ледяной тон, который выворачивает наизнанку всю душу и вымораживает надежду. Я же вам глотнула воздух, чтобы не задохнуться в собственном ужасе. Я же вам ничего не сделала. Итак, правило, мышка. Проигнорировав мои слова, он крепко стиснул мою талию одной рукой, а пальцем подцепил подбородок и приподнял, вынуждая смотреть ему в глаза. Ты не предпринимаешь попыток сбежать. Держишь язык за зубами и не рыдаешь, раздражает. И еще. Босс обвел красноречивым взглядом окружающее пространство. Переезжаешь. Тоже молча. Зачем я вам? Этот вопрос я крутила в голове целый день, искала решение, копошилась в памяти, но ничего не находила, потому что у меня за душой ничего нет. Место в общежитии, парочка дешевых вещей и диплом. Больше абсолютно ничего. Правильный вопрос. Дмитрий Сергеевич кивнул. Но отвечу ли я на него? Вы обязаны. Я просто поняла, что молчание и страх не выход. И на смену им пришла злость. Ведь все же у меня есть кое-что. Моя свобода. Но ее пытаются отобрать, только я не позволю. Ах, а я обязан? Ну хорошо, мышка. Он надо мной издевался, но мне плевать. Осталось ли что-то от моей гордости? Тогда слушай. Босс наклонился ко мне еще ниже и, задевая своим горячим дыханием, мои губы произнес. Будешь моей любовницей. Мои глаза надо было видеть в этот момент. Я, конечно, не дура и догадывалась, но он сказал это так легко и непринужденно, даже обыденно. Думаю, я не подхожу на эту должность. Осторожно подметила я, набравшись смелости. И кто же подходит, а, мышка? Например, я вспомнила его секретаршу, высокую, стройную, с грудью 5-го размера и такой же приличной попой, совершенный шедевр пластической хирургии, Ульяна. уже давно планировал ее уволить. Мужчина поморщился. Мои партнеры каждый раз получают моральную травму при ее виде. Он шутит? Серьезно? Можно все, что было до этого, тоже будет шуткой? Можно? Пускай злой, неправильный и похоронно черный, но я даже возьму и посмеюсь. Буду хохотать, как ненормальная, да колик в животе. Не знала, что у ваших партнеров столь ранимое психическое состояние. Я просто не знала, как себя вести с человеком, у которого настроение меняется быстрее направления ветра. Сам в шоке. Нет, мне нужна именно ты. Я удовлетворил твое любопытство или что-то еще? Так как мы до сих пор находились непозволительно близко, я почувствовала себя странно. Он смотрел мне в глаза, при этом не давая отстраниться от своего тела, держал сильными руками за талию. Я ощущала каждой своей клеточкой его силу и мощь. Да, еще один вопрос. Я не отвела взгляд. Глаза — зеркало души, и в них в первую очередь отражается ложь. Зачем мне новое имя? Для роли вашей любовницы, тут уж я позволила себе издевку, да. Виктория — слишком простое имя, и надо называться именно Аделией. Может, я стану Анжелой или Кристин? Мужчина хищно усмехнулся. А у мышки и мозги присутствуют. Мышка? Я снова разозлилась. Умеет думать. Теперь не сомневаюсь. Короткий смешок. Я тебе отвечу на этот вопрос завтра. А теперь собирайся. У тебя 15 минут. И ни секунды больше. Дмитрий Сергеевич резко отпустил меня, отчего я чуть не упала, но вовремя успела удержать равновесие. Я не хочу никуда переезжать. А я у тебя спрашивал, что ты хочешь? Мужчина снова устроился на моей кровати, как ни в чем не бывало, и взял в руки книгу. Кажется, это была Агата Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Хотя, знаешь, я никогда не пробовал секс в настолько экстремальных условиях. Тараканы, куча студентов, стены и окна с отличной звукопроницаемостью и даже скрипящая кровать с торчащими пружинами. Представляешь, какой эротический массаж достанется твоей заднице? Я вспыхнула, но не могла не опровергнуть. Здесь нет тараканов. Ты уверена? Он поднял голову и с ухмылкой на меня посмотрел. А вон тот трупик в чашке чай. Я чисто из принципа подошла к комоду, который находился у койки, и посмотрела на свой утренний чай. Да, в нем плавал мертвый таракан. Собирайся, у тебя осталось 12 минут. И бери самое нужное, остальное тебе не понадобится. Почему у меня такое чувство, что я тону? Тону в своих же ошибках? Или же не в своих?